Первый приезд. Январь. В вагонах исчезающе мало пассажиров. Занята примерно треть мест или даже четверть. Это потому, что новогодние каникулы и всем не до поездок в описываемый город. Дядька-сосед со строгим лицом строго снял строгие черные брюки, под ними были строгие черные тренировочные штаны, или, как некоторые говорят, треники, строго лег на нижнюю полку и уснул, сохраняя строгое выражение лица. Утром, за полчаса до прибытия в описываемый город, строго проснулся, строго резко встал, молниеносно надел поверх черных треников строгие черные брюки. Такой способ вставания и одевания иногда называют по-военному. Дядьке было сказано «доброе утро». Дядька строго промолчал. Еще что-то надел на верхнюю часть тела, сел и до прибытия поезда на главный вокзал описываемого города строго смотрел на вагонную перегородку. Да, в описываемом городе не один вокзал, их по крайней мере два или даже больше, а просто железнодорожных станций вообще множество. Но поезд прибыл именно на главный вокзал описываемого города. Идет небольшой снег. По дальнему пути медленно едет коротенькая четырехвагонная электричка. Раннее утро, темно, какое-то тревожное и одновременно приятное ощущение. Здравствуй, описываемый город, по подземному переходу направо, киоск с прессой, скажите, а у вас есть карта описываемого города? Да, у нас есть карта описываемого города, вот такая, а спасибо, такая уже имеется, ну а какая вам еще нужна, ну какая-нибудь другая, больше никакой нету, ну ладно, спасибо, спасибо, по лестнице наверх на привокзальную площадь, здравствуйте. Не подбросите до гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. 250, поехали по мосту через реку и потом довольно долго через поле, вернее, через луг. Это пойма реки, наверное, весной этот луг заливает и получается так называемый заливной луг. Впереди не очень высокой горой с редкими огоньками виднеется центральная часть города. Въезд в центральную часть города по длинной темной улице мимо маленьких темных домиков. Потом улица становится светлее. И домики больше, потом направо, и вот уже совсем центр, круглая площадь, ярко освещенное здание гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. Это лучшая гостиница в описываемом городе. Кстати, лучшая гостиница Украинского областного центра, именем которого названа лучшая гостиница описываемого города, названа именем описываемого города. Тепло и уют гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, за окном холод и темнота. Надо немного поспать, а уже потом приняться за изучение города с целью его последующего описания. Поспать, поспать. Тепло и уют гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. Поспать в тепле и уюте, поспать. Сколько же можно спать, а? Да как же это, а? Надо было будильник это самое. Световой день короткий. Надо многое успеть увидеть в описываемом городе. Световой день скоро закончится. Ну как же так? Ничего, ничего. Световой день еще будет продолжаться некоторое время. Надо выскочить на улицу и приступить для начала к осмотру главной улицы описываемого города. Скажите, а как тут пройти к главной улице описываемого города? Это совсем рядом. Вот сейчас выйдите на улицу, повернете налево и еще раз налево за угол, немного пройдете и выйдете на главную улицу описываемого города. Из гостиницы налево. Еще раз налево за угол, и действительно, вот она, главная улица описываемого города, и одновременно главная площадь описываемого города. На главной площади стоит высокое параллелепипедное здание администрации области, центром которой является описываемый город. Прежде чем приступить к изучению главной улицы, нужно сначала пересечь главную площадь и выйти на небольшую тихую улицу, параллельную главной улице. Название этой небольшой тихой улицы образовано от названия одного из месяцев. Ну вот, например, Январская улица или Февральская, вот это примерно так же называется, только не Январская и не Февральская, а в честь другого месяца. В доме 47-м, по небольшой тихой улице, названной в честь одного из месяцев в течение ряда лет, жил выдающийся русский писатель. И вот хотелось бы сначала посмотреть на место, где стоял этот дом, а потом уже вернуться на главную улицу и приступить к ее изучению. Место, где стоял дом, в котором жил выдающийся русский писатель, представляет собой просто пустое место, огороженное железным забором. Сквозь щели в заборе можно осмотреть пустое место, этим забором огороженное. От дома 47 остался только небольшой фрагмент каменной стены. Дом представлял собой обычный купеческий дом конца XIX века. Первый этаж был частично каменный, частично деревянный, второй полностью деревянный. Дом разрушили 28 лет назад. Хотели на его месте построить сначала пятиэтажный жилой дом, потом передать территорию ботаническому саду, то один проект утверждали, то другой, и так за 28 лет ничего и не построили. И неизвестно, построят ли когда-нибудь. Дома 47 на небольшой тихой улице, названной в честь одного из месяцев, просто не существует. Стоит дом 45, потом пустое место, огороженное железным забором, а потом дом 49. Ну вот, осмотр пустого места окончен. Теперь можно возвращаться на главную улицу описываемого города по другой улице, названной именем одного выдающегося русского писателя, но не такого выдающегося, как тот, который жил в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев. На одном из домов висит вывеска «Адвокат, нужный Владимир Николаевич». Возвращение на главную улицу описываемого города. И вперед-вперед по главной улице, или назад, смотря что считать передом, а что задом. Главная улица, вернее проспект описываемого города, названа именем очень известного человека, который в своей жизни совершил дикое количество немыслимых, почти непредставимых злодейств. Главная улица, проспект, пересекает по высокой насыпи огромный глубокий овраг. Главная улица идет параллельно реке, а овраг вытянулся перпендикулярно главной улице по направлению к реке. Видно, там на дне оврага протекает какой-то ручеек или маленькая речка, которая за века и тысячелетия своим слабеньким хилым течением выкопала этот огромный овраг, но сейчас зимой ручейка речки не видно под снегом. На дне оврага стоит небольшая покосившаяся избушка. Участок вокруг избушки огорожен покосившимся забором. Забор частично взбирается на крутой склон оврага, то есть часть территории участка, прилегающего к избушке, располагается на крутом склоне. Интересно, там что-нибудь растет, картошка, например, или морковь на этой крутизне, или просто пустая земля, или если растет, то также интересно, летом картошку или морковь не смывается со склона дождями. От главной улицы вниз к избушке спускается узкая тропинка в снегу. По тропинке осторожно спускается пожилая женщина. Кажется, что пожилая, а может и молодая, но все же кажется пожилая, с тяжелыми сумками в обеих руках. Сейчас она подойдет к избушке, войдет в избушку, поставит свои тяжелые сумки на пол или на стул, или на стол, выложит на стол или на подоконник, или еще куда-нибудь содержимое своих тяжелых сумок, и будет существовать дальше в покосившейся избушке на дне глубокого оврага, который по высокой насыпи пересекает главная улица, проспект описываемого города. По левую сторону просто дома, советские и частично постсоветские, жилые и административные, а по правую руку пространство более разрежено, там тоже есть дома, но они перемежаются пустыми местами, и видно, что там по правую руку город спускается к реке, хотя самой реки не видно. Довольно красивая церковь с правой стороны, и еще одна довольно красивая церковь, и, наконец, главная улица, проспект описываемого города, упирается в высокое отчасти безобразное здание гостиницы, одноименной с описываемым городом. За гостиницей еще одна церковь небольшая, а там дальше за гостиницей и церковью спуск к реке и к заливному лугу. Хочется найти такое место, с которого открывался бы вид на заливной луг, реку вдали, железную дорогу и вокзал за рекой. Выдающийся русский писатель, который жил в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев, так описал этот вид. За лугами проходили поезда и сыпали искрами. Тогда поезда ходили на паровой тяге, и паровозы обильно искрили, а сейчас поезда, ведомые электровозами, практически не искрят, разве только в редких исключительных случаях, например, при резком торможении или обледенении контактного провода. Но все равно очень хотелось посмотреть на поезда, пусть и не искрящие за лугами, но как-то ничего не получилось. За гостиницей начался густой частный сектор. Заборы, тропинка почти потерялась в снегах. Ладно, может быть, потом весной или летом получится. Возвращение к гостинице, одноименной с описываемым городом. Здесь центральная улица, проспект описываемого города заканчивается, а под прямым углом к центральной улице от нее отходит улица с названием из четырех букв. Две согласные и две гласные. Оно очень странное, это название, совершенно непонятно, что оно означает. Может быть, это имя человека, или животного, или птицы, или название неодушевленного предмета, или какого-нибудь вещества, или там небесного тела. В общем, трудно сказать. Улица из четырех букв. И еще час до начала хоккея. Есть намерение посетить хоккей. Но до хоккея еще целый час. Еще рано ехать на хоккей. Сначала прогуляться по улице из четырех букв, потом найти или поймать где-нибудь такси и доехать до места, где произойдет хоккей. Мимо серых пятиэтажек, мимо маленьких магазинчиков еще не стемнеет, но уже скоро стемнеет. Атмосфера тоскливой предвечерней зимней скуки, довольно холодно, остановка. Лучше сделать так, лучше дождаться троллейбуса. Здесь останавливаются сразу несколько, доехать на нем до какого-нибудь оживленного места, там поесть, поймать такси и поехать к месту хоккея. Пришел троллейбус третий, и прогулка по улице из четырех букв продолжилась уже внутри троллейбуса. Сначала была городская среда, серо-унылая, а потом начался частный сектор, маленькие относительно большие одноэтажные домики. И этот частный сектор тянулся бесконечно. Все время частный сектор, конца края нет частному сектору. Но все же в какой-то момент частный сектор закончился, троллейбус третий проехал по мосту через реку и приехал в какое-то оживленное место. С одной стороны улицы гигантское торговое здание, это, кажется, называется гипермаркет, да, гипермаркет, его название обозначает геометрическую фигуру, а с другой стороны улицы торговый центр, название которого совпадает с названием одного из городов. Вот отлично, там наверняка можно перекусить, и наверняка тут вокруг этих торговых мест дежурит такси, и можно будет поехать вместо хоккея. Обнаружилось, что в торговом центре можно купить кусок пиццы, но кусок пиццы так кусок пиццы, хорошо, кусок пиццы, это хорошо, только вот такси что-то не видно, а вот есть машина, здравствуйте, занят, вот возьмите визитку и позвоните, через 5 минут подъедут, здравствуйте, а можно машину прямо сейчас, как можно быстрее, гипермаркет, название которого обозначает геометрическую форму, а в каком районе? У нас их несколько таких гипермаркетов. В каком районе? В таком-то районе. Хорошо, ждите, машина будет через 5 минут. И машина появилась через 5 минут. Пожалуйста, к Ледовому дворцу с больших букв, в таком-то с большой буквы районе. Он так и называется официально, Ледовый дворец с больших букв, в таком-то с большой буквы районе. Новый недавно построили, да знаю. Выезд на улицу, по которой ехал троллейбус третий, потом на боковую улочку, и очень долгая езда в темноте, уже совсем стемнело, мимо непонятно чего. Мимо каких-то полей, лесов и перелесков, описываемый город так устроен, он состоит из нескольких районов, разбросанных по огромной территории и отделенных друг от друга практически дикой природой, полями, лесами, реками, заливными лугами и тому подобными природными объектами. И вот, чтобы добраться до Ледового дворца с больших букв, таком-то с большой буквы районе, надо очень долго ехать по пустой темной дороге, а потом темнота отступает, вокзал тот самый утренний, главный вокзал описываемого города, по мосту через железную дорогу, и начинается такой-то с большой буквы район, неширокая, неярко освещенные улицы, уставленные невысокими домами направо-налево, еще раз налево, какое-то пустынное место, заборы какие-то, и вдруг... сияющий огнями Ледовый дворец с больших букв в таком-то с большой буквы районе. Оплата производится по счетчику. Таксист возвращает сдачу с точностью до рубля. В фойе Ледового дворца с больших букв в таком-то с большой буквы районе пусто. Только какая-то тетенька моет при помощи швабры светлый сверкающий пол. Здравствуйте. Вы у нас, наверное, первый раз. Да, вот, пожалуйста, в кассу билет 100 рублей. Пожалуйста, поднимайтесь на второй этаж. Только ноги вот об тряпку вытрите. Да вот так, спасибо, проходите. Трибуна на 1000 человек практически заполненная. 1000 человек в меру орет. Команда, одноименная с описываемым городом, играет с командой, представляющей один из городов. Первая лига чемпионата страны по хоккею. Уже середина первого периода, счет 1-1. Команда, представляющая один из городов, играет плохо, но все же пытается играть хорошо, пытается хотя бы иногда делать точные передачи и даже комбинировать, и иногда это у нее даже получается. А команда, одноименная с описываемым городом, играет просто плохо, без намеков на хорошую игру, она занята обороной, силовой борьбой и безадресными забросами шайбы в зону соперника в надежде, что кто-то из своих шайбу подберет и что-то получится. И, судя по счету, иногда все-таки получается. Вот, один раз получилось. Приятный скрип и визг льда, приятные звуки соприкосновения шайбы с клюшками и бортами. «Тащи, тащи!» — кричит один тренер. «Внимательнее, внимательнее!» — кричит другой тренер. Перерыв. Все пошли в фойе. Лоток с программками и клубной атрибутикой. Буфет с чаем, газировкой и пирожками. Стояние в очереди с целью купить бутылку минералки. Во время стояния в очереди начался второй период. Из трибуны донесся дикий вой и топот. Видно, команда, одноименная с описываемым городом, забила, наконец. Очередь закончилась, и появилась минералка. Действительно, 2-1. Но очень быстро стало 2-2. А потом у команды, представляющей один из городов, удалили сразу двух игроков, и команде, одноименной с описываемым городом, впятером против троих, удалось неуклюже затолкать шайбу в ворота команды, представляющей один из городов. 3-2. Все присутствующие опять заорали, команда, одноименная с описываемым городом, до этого проиграла 7 игр подряд, и вот появилась надежда прервать эту мрачную серию, команде, одноименной с описываемым городом, позарез нужны очки, чтобы зацепиться за спасительное 8-е место, дающее пропуск в стадию плей-офф. Давайте, ребята, жмите, давайте, и над трибуной гремит речевка, или, как это называют фанаты, заряд. Вперед! «Наш» — название описываемого города. «Вперед! Вперед! Наш» — название описываемого города. «Вперед!» И тренер команды, одноименной с описываемым городом, тоже пару раз крикнул «Вперед!», а потом еще внимательнее в обороне и «Держим шайбу!». В середине третьего периода судья удалил одного из игроков команды, одноименной с описываемым городом, и команда, представляющая один из городов, очень легко и изящно реализовала большинство. 3-3 в основное время. В овертайме не было ничего, кроме нудной, тяжелой, вязкой, неумелой борьбы, и вот штрафные броски. Хоккеист команды, одноименной с описываемым городом, разбежался и забил. А хоккеист команды, представляющий один из городов, разбежался и не забил. И потом было еще по две попытки, и никто больше не забил. То есть вратарь команды, одноименной с названием описываемого города, отразил все три броска и таким образом стал героем матча. Все присутствующие долго победно орали, а вратарь-триумфатор долго и нелепо размахивал своей вратарской клюшкой, обозначая триумф. Долгое ожидание такси на улице. Потому что они там что-то перепутали, и машина поехала не туда. Наконец машина приехала куда надо, пожалуйста, до гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. Только перед этим надо заехать в гипермаркет, название которого обозначает геометрическую фигуру, а в какой лучше, ну вам виднее. Вы же тут ориентируетесь лучше, тогда давайте поедем в гипермаркет, название которого обозначает геометрическую фигуру, расположенный в таком-то с большой буквы районе. а уже оттуда в гостиницу, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. Да, конечно, отлично. Долгая и какая-то даже захватывающая поездка по улочкам такого-то с большой буквы района, по мосту через железную дорогу рядом с вокзалом через заливной луг, по одной из центральных улиц вдоль реки, потом по огромному мосту через реку в такой-то с заглавной буквы район гипермаркету, название которого обозначает геометрическую фигуру, купить что-нибудь поесть и попить, и обратно, по огромному мосту через реку, по одной из центральных улиц вдоль реки налево, потом направо, на красивую круглую площадь, и вот оно, ярко освещенное здание гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. Лежать, смотреть телевизор, рассматривать карту описываемого города, отхлебывать и жевать, снова смотреть телевизор и изучать карту, и так долго-долго, до самого практически утра. А теперь спать. Сон как-то неприлично затянулся. Он прекратился уже в самом конце светового дня, то есть когда было светло, и можно было осматривать описываемый город с целью последующего подробного описания. Происходил сон. С другой стороны, ничего. Описываемый город можно осматривать не только в светлое, но и в темное время суток, в этом даже, пожалуй, что-то есть, так что надо бодро совершить гигиенические процедуры, бодро одеться и бодро выйти из гостиницы, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, с целью осматривания описываемого города. Красивая круглая площадь с небольшим круглым сквером и огромной новогодней елкой посередине. Площадь окружают красивые, умиротворенные здания, даже непонятно какой эпохи эти здания, то ли конца 19-го, начала 20-го века, то ли сталинской эпохи, такие солидные, в то же время красивые здания. В таких зданиях во времена Российской империи располагались так называемые присутственные места. Надо купить местную прессу и зайти куда-нибудь поесть. Первое происходит в уличном киоске с прессой, а второе в пиццерии на одной из центральных улиц, идущей вдоль реки. Приобретение напитка и продукта питания, отхлебывание напитка и жевание продукта питания, изучение местной прессы. Одна газета называется, прилагательное, образованное названием описываемого города, «Рабочий», другая – прилагательное, образованное названием описываемого города, «Коммунист». Первая официозная, вторая принадлежит местному отделению КПРФ. Главная тема официозной газеты – воровство местными чиновниками денег, выделенных государством на закупку медицинского оборудования. Еще заметка о том, что резко выросло количество краж и грабежей в новогодние праздники. Статья, воспевающая олимпийских чемпионов, выходцев из описываемого города, заметка «Вселенная рядом», телепрограмма, большой материал «Чего нам ждать от наступившего года», подзаголовки «Картошка, мясо, кредиты, алкоголь, коммунальные услуги, валюта, бензин». Заметка про Абрамовича «Гламурненько», почти целая полоса про каких-то животных. На фотографии изображено толстое животное, непонятно какое. Календарь народных погодных примет. 17 марта. Герасим Грачевник. Калиграч прилетел, через месяц снег сойдет. 21 мая. Арсений Пшеничник. День с дождями, гриб пойдет полками. На первой полосе коммунистической газеты поздравление Зюганова с Новым годом. Рядом грубо, топорно нарисован Дед Мороз. Новогоднее поздравление депутата Госдумы и первого секретаря местного обкома КПРФ. Заметка «Учитель пробуждается». Заметка «Единорос для села, что колорадский жук». Заметка «Мужчина, дефис, боец». Целая полоса. Персональная страница Кузьмы Прудкова. Рядом с шапкой полосы грубо. Топорно нарисован глумливо улыбающийся человек алкоголического вида с чрезмерно разросшейся бородой и без нескольких передних зубов. На груди у человека написано «Кузьма». Частушки-кузьмушки. Пятилетки раньше были по развитию жилья, а взамен мы получили по развитию жулья. Губернатор выбрал замов и назначил вицами, а они вдруг оказались с криминалом лицами. Заметка «Губернаторские яйца», стихотворение «Рассказ бюджетника», рубрика «Новогодние анекдоты от Кузьмы», «Еврейский Дед Мороз». «Здравствуйте, детишки! Покупайте подарочки!» До поезда еще много-много часов. Надо куда-нибудь съездить. Для ходьбы уже поздновато, а вот съездить куда-нибудь надо. Еще в гостинице, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, при изучении карты описываемого города обнаружилось, что в таком-то с большой буквы районе, отдаленном, есть железнодорожная станция с невероятным чудовищным названием. Оно образовано из двух частей. Первая – фамилия крупного деятеля большевизма, вторая – Град. Получается, фамилия крупного деятеля большевизма – Град. Раньше такой-то с заглавной буквы район, отдаленный, был отдельным городом, а после революции его переименовали в фамилия крупного деятеля большевизма – Град. А потом этот отдельный город присоединили к описываемому городу, и он стал таким-то с заглавной буквы, по-прежнему дореволюционному названию города районом, а железнодорожная станция так и осталась. Фамилия крупного деятеля большевизма – Град. Это крупная станция, один из вокзалов описываемого города, там даже некоторые поезда дальнего следования останавливаются. Надо обязательно побывать на этой станции с таким невероятным чудовищным названием. Рядом с пиццерией обнаружилось одинокое ждущее такси. Здравствуйте. Не подбросите до станции фамилия крупного деятеля большевизма Град. Что? Ну, фамилия крупного деятеля большевизма Град. Какой еще фамилия крупного деятеля большевизма Град? Где это? Название такого-то с заглавной буквы района. Там еще автостанция рядом. А, такой-то с заглавной буквы район. Так вы и сказали. 300. Поехали. Водитель, коренной местный житель, не знал, что железнодорожная станция в таком-то с заглавной буквы районе называется фамилия крупного деятеля большевизма Град. Долгая и какая-то странно прекрасная поездка через весь описываемый город. Сначала по одной из центральных улиц вдоль реки мимо вокзала, потом по бесконечно длинной дороге мимо заросшей лесом темной пустоты по той же, что и вчера, на хоккей, только в другую сторону, по мосту через реку, мимо вчерашнего гипермаркета, название которого обозначает геометрическую фигуру. «Я тут у автостанции остановлю, а вокзал там, по мосту надо перейти». Спасибо вам, спасибо, удачи. Автостанция совсем маленькая, рядом несколько автобусов, магазинчики, ларьки, но не очень оживленно, народу мало. По мосту через железнодорожные пути к вокзалу. Вокзал небольшой, очень красивый, с башенкой. За вокзалом какая-то тишайшая улица, безлюдная остановка автобусов и маршруток, тишайшие низенькие дома. Внутри вокзала небольшой, темноватый, но уютный зал ожидания и расписания. Примерно через час должна прийти электричка, идущая от описываемого города, а еще через час к описываемому городу, к его главному вокзалу, посидеть на вокзале. И как в детстве встретить электричку. Просто так, посмотреть, как вдали из темноты появляются светящиеся фары электрички, как электричка подходит к платформе и останавливаются у платформы, как пассажиры выходят, а другие пассажиры садятся, и как электричка уходит и постепенно исчезает в темноте. А потом дождаться электрички в сторону главного вокзала и доехать на ней до главного вокзала. В зале ожидания сначала людей было мало, а потом людей стало довольно много, видно, им всем нужна электричка. Люди читают, пьют пиво, дремлют, просто сидят. Из комнаты милиции периодически выходит милиционер с листом бумаги, идет к подоконнику, кладет на подоконник лист бумаги, что-то пишет и возвращается обратно в комнату милиции. Это повторяется раза 3 или 4. Люди начинают выходить из зала ожидания на платформу. Вот-вот должна прибыть электричка. Уже объявили, что электропоезд такой-то прибывает во столько-то к первой платформе. На платформе уже много людей. Группа подростков дебильновато дурачится. Они обсуждают каких-то девушек. Один из них звонит по мобильному телефону и спрашивает, как ты относишься к сексу без обязательств, и остальные подростки гогочут, а электрички все нет, 5-10 минут, люди стоят, электрички нет, 20 минут, и ничего не объявляют, а подростки куда-то исчезли, и все остальные люди тоже постепенно разошлись кто куда. И не было ни возмущений, ни паники. Все сначала молча ждали, а потом молча разошлись. До нужной электрички полчаса. На улице не очень холодно. Можно и даже нужно посидеть на платформе, на скамеечке. Тихо, малолюдно. По одному из путей маневровый тепловоз тихо и медленно тянет вереницу цистерн. Если бы это была не зима, а весна или лето, или так называемая золотая осень, можно было бы просидеть так весь день в блаженно-тревожном оцепенении. Как же здесь хорошо! Хотя непонятно, что может быть такого уж хорошего на станции фамилия крупного деятеля большевизма «Град», на дальнем краю описываемого города в темноте и относительном холоде. Но вот, хорошо, хорошо, хорошо. И если бы встал пораньше и бодро бродил весь световой день по главной улице проспекту, или улице из четырех букв, или улице, названной в честь одного из месяцев, или по другим улицам, то, скорее всего, не было бы этой прекрасно долгой поездки на станцию, фамилия крупного деятеля большевизма «Град», и этого прекрасно оцепенелого сидения на станции, фамилия крупного деятеля большевизма «Град», в ожидании электрички в сторону главного вокзала. Фотографирование при помощи коммуникатора опор пешеходного моста, в просветах между которыми видны круглые колеса проезжающих мимо цистерн. Очень удачный снимок. Какая-то завораживающая геометрия в тревожном мертвенном свете станционных прожекторов. Одна из лучших фотографий, которые когда-либо удавалось сделать. Электричка приехала минута в минуту. В электричке тепло и светло. Всего 4 небольших перегона. И уже главный вокзал. Сидение в течение некоторого времени на платформе главного вокзала. Блаженно-тревожное состояние, достигнутое на станции фамилии крупного деятеля большевизма «Град», еще не выветрилось, и хочется еще посидеть и посмотреть на железнодорожные пути и разнообразный подвижной состав. Объявили, что скоро прибудет поезд, который едет из столицы одной страны в столицу другой. Досидеть до поезда. И пора ехать в гостиницу и уезжать из описываемого города. Поезд, который едет из столицы одной страны в столицу другой страны, медленно вползает на станцию, и на этом первый приезд в описываемый город можно в основном считать оконченным. На такси в гостиницу, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, за вещами, потом обратно на вокзал, поезд, купе, нижняя полка, домой. Фотография, сделанная коммуникатором на станции фамилии крупного деятеля большевизма «Град», бесследно исчезла из коммуникатора. Что-то там с картой памяти случилось. Час данных куда-то невосстановимо подевалось. Ну да ладно.